Взамен того, вместе со свободой воли, человеку дан внутренний магнит, который неизменно показывает ему, когда он идет по неправильному пути. Магнит этот – сердце. В результате игнорирования указаний этого внутреннего магнита возникает страдание, посланное человеку законом кармы. Благодаря наличию в человеке свободы воли и воздействию на него стихийных и разумных сил природы, человек всегда колеблется между своими противоположными полюсами, то есть между своим высшим «я» и своей низшей природой. Эти постоянные трения и колебания, постоянно возобновляющаяся борьба между высшей и низшей природой человека, делают его творцом своего собственного содержания, своей собственной внутренней сути, но вместе с тем и творцом своей кармы или своей судьбы, ибо всякое его решение правильное или неправильное, всякий поступок добрый или злой, всякое желание и всякая мысль, эгоистичная или неэгоистичная, создадут в соответствующих мирах соответствующие следствия, и все это вместе взятое создаст тот комплекс условий, создаст ту карму, которая определит его будущее воплощение. Но лишь немногие избранные натуры берут сразу правильное направление и идут по своему пути, не уклоняясь в сторону. Большинство из одного заблуждения впадает в другое. Низшая природа человека часто берет верх и сталкивает его с истинного пути, на который направляет высшее. Часто не считаясь и не сообразуясь с общим ходом эволюции, люди ставят себе особые задачи, избирают особые пути, которыми думают достичь своих особых целей. Избыток самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые приходится расплачиваться. Но космические законы ошибок не допускают. Кармический закон неизбежно во всякую созданную человеком ошибку вносит свой корректив, который выражается следствием в виде страдания, ибо вечный бдительный невидимый суд действует автоматически, как обратный удар, приносящий за ошибку страдания, за правильный поступок – радость. Страдание будет следовать за каждой ошибкой человека неизменно до тех пор, пока он не поймет, что нарушать космические законы нельзя, пока он не поймет, что к истине ведет лишь один путь. То множество путей, которыми люди думают достигнуть истины, не более как множество миражей, которые все нереальны и все оканчиваются для человека страданием. Но страдание есть главный учитель человека. Лишь наученный страданием человек находит тот единственный путь, который приводит его к истине. Главная драма человеческой жизни – состоит в том, что кроме всем известных и понятных законов физического мира, существуют законы духа, непонятные и известные лишь немногим. И одновременно с тем свобода воли человека – исполнять их или не исполнять. Воля человека, не сообразующаяся с законами духа и направляемая эгоистическими побуждениями своей низшей природы лишь для удовлетворения ее нужд, выражает свои побуждения и желания в тех или иных формах, в тех или иных поступках. Но пока эти формы и эти поступки нарушают закон духа, они заранее обречены. Формы на уничтожение, а поступки на причинение ему страдания. Таким образом, незнание законов духа на этой части пути эволюции человека является для него причиной различных кармических связей и источником постоянных страданий. И до тех пор, пока он этих законов не будет знать и будет их нарушать, он будет страдать, ибо будет создавать свою плохую карму. Им будет руководить закон, и он будет рабом этого закона. Противники законов реинкарнации и кармы главным аргументом против них выдвигают то, что страдания, которые человек испытывает в своей текущей жизни за дела своих прежних жизней, о которых, о жизнях и о делах, он ничего не знает и ничего не помнит, есть несправедливость, что жестоко карать человека и не сказать ему, за что он караем.